Глава 5. Эльнур, Рагиб, Роберт и помогавший им Керим отнесли Салхаба в дом и положили на диван в гостиной. Лиана села рядом, проверяя его пульс. «Все не слава богу», — тихо произнесла Джилл, перейдя на итальянский. «Мне казалось, что в традиционных восточных семьях больше уважают отцов. Во всяком случае, в Италии было бы невозможно, чтобы взрослые дети так нагло вели себя по отношению к родителям. Тем более в присутствии посторонних. Тебе так не кажется?» «В этой семье свои проблемы, о которых я даже не подозревал», — признался Дронго. «За столько лет я уже привыкла, что на Кавказе традиционно уважают и почитают старших», — добавила Джилл. «Видимо, бывают исключения». «Помнишь, как у Льва Толстого? Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Оставшаяся за столом Эсмира выпила бокал вина. Она даже не поднялась с места, когда дяде стало плохо. Словно ее не интересовали подобные мелочи. Первым из дома вышел ее супруг. «Он, кажется, успокоился», — сообщил Эльнур. «Чем так мучиться?» – недовольно скривилась Эсмира, но не договорила. «Столько раз его показывали врачам, постоянно пичкают лекарствами. Ты сам столько бегаешь, чтобы доставать ему все эти таблетки. А он все время теряет сознание. Не мог даже сегодня за столом себя сдержать». «Он ненарочно», – попытался возразить супруг. «Припадок не поддается контролю». «Когда человек болен...» «Он должен лечиться в больнице, а не сидеть за столом с гостями», — повысила голос Эсмира. «И хватит мне возражать. Нужно убедить отца отправить брата в специализированную клинику. Сколько можно возиться с нашим дядей? Еще несколько таких приступов, и он погибнет в этой глуши». Из дома вышел Керим, сел за стол. «Роберт с Рагибом понесли его наверх», — пояснил он. «Лиана говорит, что он уже успокоился». «Значит, она еще на что-то годится», — насмешливо произнесла Эсмира. «Это решать отцу», — усмехнулся Керим. «Мне все равно. Пусть приедут эти итальянцы, подпишут контракт, и я сразу смотаюсь куда-нибудь. На Ибицу или еще куда-то». «Тебя только развлечения интересуют», — колко заметила сестра. «А делами занимается Эркин». «А ты так боишься, что все деньги отца достанутся нам с Эркином, что сразу прилетело», — рассмеялся Керим. «Думаешь, я ничего не понимаю?» «Я не хочу говорить на эту тему», — поднялась из-за стола его сестра. «Эльнур, идем за мной». Они прошли в дом. Испуганная Шукуфа, собиравшаяся подавать очередное блюдо, не знала, как ей быть. Керим налил себе вина, поморщился и выпил. «Я посмотрел вашу бутылку», — сказал он, обращаясь к Дронго. «Действительно прекрасное вино. Прочитал в интернете про эти бордоские вина Ротшильдов. Спасибо за подарок». «На здоровье. Я так понял, что всеми делами в компании вашего отца обычно занимается ваш кузен Эркин?» «Да. Отец доверяет ему больше, чем собственным детям», — недовольно сообщил Керим. «Думаю, что правильно делает. Моя сестра явно не может ничем руководить, как и ее муж. Из меня тоже не очень хороший бизнесмен, как считает отец. Кому еще можно доверить? У него единственный выбор – только сыну своего брата. Поэтому отец и доверяет Эркину. Если бы не вчерашняя свадьба, он бы сейчас был с нами». «Вы с ним говорили сегодня?» «Он сам позвонил. У него пока не все нормально. Наверное, переел или перепил. Обещает выйти к моменту приезда итальянцев. Хотя врачи советуют отлежаться, и отец недоволен. Наверное, сейчас там все будет делать Рагиб. И Эркину это очень не нравится». Из дома вышли Эльбрус Алхасов, Рагиб и Роберт. Очевидно, Лиана осталась рядом с Салхабом. Эльбрус сел за стол и тяжело вздохнул. «В последнее время действительно приступы стали чаще», — сказал он, словно обращаясь к самому себе. «Куда делась Эсмира?» — спросил он у сына. «Ушла?» «Нашла время показывать свой характер», — сквозь зубы пробормотал Эльбрус. «Вся в мать». Затем обратился к Дронго. «Извините, что так получилось». «Я все понимаю. Не беспокойтесь». «Надеюсь, что завтра у нас все будет нормально. Придет наш кулинар, и мы устроим хороший ужин», — сказал Эльбрус. А утром в понедельник мы можем поехать на охоту. Я слышал, что вы были чемпионом города по стрельбе». «Из пистолета», — подтвердил Дронго. «Кто вам об этом рассказал?» «Баку — маленький город», — улыбнулся Алхасов. «Почему Шукуфа медлит? Пусть несет следующее блюдо. Рагиб, иди и поторопи ее». «Но я не люблю охоту», — добавил Дронго. «Первый раз вижу чемпиона по стрельбе, который не любит охоту», — пробормотал Эльбрус. «Даже странно». «Просто не люблю стрелять в живых существ», — признался гость. «Мне кажется, это даже нечестно, когда у меня оружие, а у них ничего нет. Поэтому в Испании я даже не ходил на матадоров. Не люблю смотреть, как убивают быков». «Никогда не понимал, чем Тореадор отличается от матадора», — вставил Керим. «Матадор — это тот, кто наносит главный и завершающий удар», — пояснил Дронго. «А Тореадор — это общее название всех выступающих на арене. Бывают еще реханиадоры, это те, которые выступают на лошадях. Есть еще навильеро, новички, убивающие молодых быков. И пикадоры, это целая наука. Там свои регалии и свои отличия». «Никогда не был на бое быков», — признался Керим. «Нужно будет обязательно посмотреть». В этот момент позвонил телефон Эльбруса, он достал свой аппарат. «Что случилось?» – недовольно спросил он. «Нашли время звонить». Очевидно, звонивший что-то ему сказал. «Кто приехал?» – не понял Эльбрус. «Хорошо, пропустите. Да, пусть подъедут к дому, покажите им, куда припарковаться». Он убрал телефон. «Все сходят с ума», – пробормотал он. «Приехал начальник полиции и хочет срочно со мной поговорить. Нашел время. Вот что значит, что я уже не удел. В прежние времена он не посмел бы меня беспокоить. Звонил наш охранник. Они остановили его машину у въезда. Сейчас узнаем, зачем к нам приехал наш местный полицейский. Может, он узнал, что у нас в гостях известный эксперт и решил повидаться. Вы не знакомы с Фазилем Исмайловым, нашим начальником полиции?» «По-моему, нет. И я никому не сказал, что еду к вам. Полагаю, что он не мог приехать из-за меня», — сказал Дронго. Машина подъехала к дому. Это был полицейский автомобиль. Джилл нахмурилась. Она словно предчувствовала события, которые могут здесь произойти. Из автомобиля вышел мужчина лет 40 в форме полковника. Несмотря на молодость, у него уже были достаточно внушительный пивной животик, мясистые щеки, крупные черты лица, начинающие седеть волосы. Очевидно, в молодости он занимался борьбой, что было заметно по его сломанным ушам. «Добрый вечер», – вежливо поздоровался начальник полиции. «Здравствуй, Фазиль», – поднялся из-за стола хозяин и пожал руку гостю. «Простите, что беспокою», – сказал начальник полиции. «Но мне нужно срочно с вами переговорить. Мы можем пройти в дом». «Надеюсь, ты приехал не арестовывать меня?» – пошутил Эльбрус. «Не говорите так», – сразу ответил полицейский. «Вы один из самых уважаемых людей в нашем районе и вообще в нашей стране». Они прошли в дом. Наступило неловкое молчание, из дома вышел Рагиб. Молча прошел и уселся за стол. Теперь за столом сидели четверо мужчин и Джилл. Она почувствовала себя неловко. «Может, я поднимусь в комнату?» – предложила она. «Кажется, становится прохладно». Извинившись, она и Дронго поднялись из-за стола. Уже наверху Джилл произнесла с разочарованием. «Все-таки мы напрасно приехали. Странная семья со своими комплексами. В этой семье может произойти все, что угодно. Ты, наверное, захочешь спуститься вниз, чтобы узнать, зачем приехал начальник полиции». «Ты правильно поняла». «Иди», — улыбнулась она. «Тебя сложно переубедить. В конце концов, тебе нравится заниматься тем, чем ты занимаешься». Он спустился вниз к столу. Шукуфа уже несла фрукты и подавала различные варенья. Здесь были варенья из грецких орехов, лепестков розы, белой черешни, местные сладости, пахлава и шекербура. Рагиб разговаривал с кем-то по телефону. Роберт мрачно смотрел перед собой, а Керим продолжал жевать. Из дома вышли Эльбрус и его гость. Алхасов успел надеть легкую куртку. «Мы уезжаем на полчаса, и я скоро вернусь», — пояснил он всем, сидящим за столом. Было заметно, как он нервничает. «Что случилось?» — спросил Роберт. Вместо ответа Эльбрус махнул рукой. Затем, взглянув на Дронго, неожиданно спросил. «Вы хотите поехать с нами?» «Что-то произошло?» «По вашей чести», — пояснил Алхасов. «Можете поехать с нами. Я думаю, Фазиль не будет возражать». Он понизил голос и очень тихо произнес. «У нас убийство. Давайте поедем». «Я должен предупредить», — сказал Дронго. «Одну минуту». Снова поднявшись наверх, он вошел в комнату. «Эльбрус попросил меня поехать с ним. Кажется, случилось какое-то происшествие, поэтому приехал начальник полиции. Я поеду с ними и быстро вернусь. Только одна просьба. Закройся тут. Здесь достаточно массивные дубовные двери, и никому не открывай. Договорились?» «Он не сказал, что случилось?» «Что-то пробормотал, но я не совсем понял». «Не совсем понял или не хочешь мне говорить?» «Пока ничего не знаю. Когда узнаю подробности, я все тебе расскажу». «Как обычно. Поезжай, только не оставляй меня надолго одну». «Конечно». Спустившись вниз, он вместе с Эльбрусом сел в полицейскую машину на заднее сиденье. Фазиль, севший рядом с водителем, обернулся и с интересом взглянул на гостя. «Вы тот самый эксперт? Меня обычно называют Дронго. Сейчас увидите, что произошло. У нас уже давно не было таких трагедий». Автомобиль отъехал от дома. «Произошло убийство», — пояснил Эльбрус. «Как будто нарочно, к вашему приезду». «Мы случайно обнаружили. Мальчик увидел и сразу прибежал сообщить своим родителям, а те позвонили в полицию», — обернувшись, пояснил начальник полиции. «Нашли убитую Лиду», — выдохнул Алхасов. «Даже не понимаю, кто мог совершить такое зверское преступление? Кому она мешала?» «У нее была семья», — уточнил Дронго. «Никого у нее не было», — ответил Эльбрус. «Она почти все время проводила в нашем доме. Столько лет работала. Была старая мать, в прошлом году умерла. Бедная Лида жила все время с ней. Хорошо, что старушка не дожила до сегодняшнего ужасного дня. Такое несчастье». «У нее сестра живет в Баку», — напомнил Фазиль. «Но здесь она жила одна. Мы не понимаем, почему она пошла в лес. Это на Лиду вообще не похоже». «Как ее убили?» — спросил Дронго. «Задушили. Накинули веревку и задушили. Веревку мы не нашли, но по следу на шее понятно, каким было орудие убийства. Это произошло в лесу». «Она обычно ходила домой через лес?» Задал еще один вопрос Дронго, уже обращаясь к Алхасову. «Нет, никогда не ходила. Зачем? От нашего дома до села ровная дорога, минут 5-6. Никогда через лес не ходила». Дронго молча кивнул и больше не задал ни одного вопроса. Они подъехали к деревьям через несколько минут. Фазиль вышел первым, показывая дорогу. Они углубились в лесную чащу, через 20 шагов увидели несколько человек, стоявших у тела. Уже начинало темнеть. Дронго посмотрел на большое высохшее дерево, стоящее рядом. Частично открытая большая полость дупла сразу обращала на себя внимание. Он обошел вокруг дерева, не обращая внимания на удивленные взгляды собравшихся, и только затем подошел к лежавшему телу. «Это эксперт из столицы», — пояснил начальник полиции. Дронго присел на корточки, разглядывая убитую. «Веревку накинули и начали душить», — произнес он. «Но, видимо, она доверяла убийце, так как повернулась к нему спиной, а он воспользовался моментом». «Если бы мы еще знали, кто этот убийца», — сказал начальник полиции. «Хотя в селе живут почти 600 человек, и она знала всех. Из них человек 200 мужчины. Хотя молодых не так много. Сейчас будем проверять всех». Дронго внимательно осматривал труп. Правая рука была скрючена, как будто она что-то держала. «Судя по всем признакам, смерть наступила часа 2-3 назад», — задумчиво произнес Дронго. Он поднялся, снова посмотрел на дупло дерева, большое пустое дупло. «У нее был мобильный?» — спросил Дронго. «Конечно был», — ответил Алхасов. «Я сам ей подарил». «Его нет, мы ничего не нашли», — сказал один из сотрудников полиции. «Насколько я знаю, такое дупло формируется в дереве не меньше 100 лет», — произнес Дронго загадочную фразу, обращаясь к начальнику полиции. «Да», — кивнул тот. «Я еще был совсем маленьким, когда мы сюда прибегали и встречались у дупла. Я ведь местный, мы жили в соседнем селе, а потом мои родители переехали в столицу». «Я так и думал», — Снова загадочно пробормотал Дронго, обходя дерево с разных сторон. Заглянул в дупло. «Раньше здесь водились белки», — пояснил начальник полиции. «Но не в этом дупле. Оно слишком большое и открытое, и находится на уровне человеческого роста. Любой мог засунуть туда руку. Но там все сгнило. Если вы думаете, что здесь мог быть какой-то тайник, то ошибаетесь. Одна труха. Дерево действительно очень старое». «Нет, я так не думаю», — ответил Дронго. «Я думаю иначе. Это место не видно с дороги. Оно достаточно надежно защищено деревьями. Но про дерево с пустым дуплом знают все, в том числе и дети. Судя по всему, она не ходила этой дорогой и не могла даже случайно здесь оказаться. Кроме того, она знала, что ее ждут в доме Алхасова, куда приехали гости, и где ее присутствие было необходимо. Значит, заставить ее сюда прийти могло что-то из ряда вон выходящее. А так как это место хорошо известно местным жителям, то можно почти наверняка предположить, что здесь было назначено свидание». «У нее было любовное свидание?» — усмехнулся Эльбрус. «Что вы такое говорите? Простите меня, но здесь не Европа. Наши женщины в 50 лет не назначают свиданий. И вы видели Лиду. Она была типичной старой девой. Мнительной, замкнутой, не доверяющей никому. Нет, это абсолютно исключено». «Я не сказал про любовное свидание», — возразил Дронго. «Это могла быть деловая встреча». «Деловая? У Лиды? Какие у нее могли быть дела?» «Именно поэтому я уверен, что прийти сюда ее вынудили исключительные обстоятельства», — продолжал Дронго. «Видимо, убийца назначил ей здесь свидание. У нее был какой-то конкретный интерес, иначе бы она просто не пришла. Человек ждал ее у этого дупла. В какой-то момент она забылась или увлеклась, и он оказался у нее за спиной. Видимо, веревку он принес заранее. Может, была даже не веревка, а проволока или провод. Слишком тонкая борозда. И тогда он ее задушил». «Возможно», – достаточно сдержанно прокомментировал начальник полиции. «Теперь остается выяснить, какой». «Прямо шпионская история», – мрачно произнес Эльбрус. «Кому и зачем нужно было назначать свидание нашей несчастной Лиде? И какие дела у нее могли быть вне хозяйского дома, где она работала много лет?» «Вы сказали, что Лида осталась одна после смерти матери», — вспомнил Дронго. «Но у нее есть сестра в Баку, все правильно?» «Да, верно. Младшая сестра. Она живет в столице, уехала еще лет 15 назад». «Можете ей позвонить?» «Конечно. У нас есть ее телефон. Но мы хотели позвонить завтра, чтобы не сообщать ужасную новость на ночь глядя. Пусть приезжает завтра. И прокурор района будет только завтра утром». «Позвоните прямо сейчас», — попросил Дронго. «Насколько я понял, Лида — ее единственный близкий родственник». Фазиль подозвал одного из своих сотрудников, уточнил номер телефона и позвонил. «Может, вы сами поговорите?» — предложил он Дронго. Тот кивнул, взял аппарат. «Как зовут сестру?» Фазиль посмотрел на своего офицера. «Мила!» — вспомнил тот. «Здравствуйте, Мила», — сказал Дронго, услышав женский голос. «Простите, что беспокою вас поздно вечером. Вы сестра Лиды?» «Да, я ее сестра, а вы кто?» «Я приятель Эльбруса Алхасова». «Что-то случилось? Она должна была мне позвонить, но ее телефон отключен». «Мы тоже беспокоимся», — солгал Дронго, стараясь не смотреть в глаза никому из стоявших рядом людей. «Поэтому и пытаемся ее найти. Извините, что спрашиваю, а почему вы ждете ее звонка? Что-то срочное. Нам это нужно, чтобы найти ее как можно быстрее. Может, она заблудилась в лесу?» «Лида не могла заблудиться», — категорично возразила сестра. «Она знает все места вокруг. Наверное, просто зарядка в смартфоне закончилась. Хотя она такая пунктуальная, никогда не забывала зарядить свой телефон». «Тогда как ее найти?» «Не знаю. Сама беспокоюсь. Она должна была позвонить и сказать нам насчет моего сына. Поэтому мы волнуемся». «С вашим сыном что-то не в порядке?» «Нет. Слава богу, все в порядке. Лида обещала помочь собрать сумму для оплаты его учебы в университете. Он ведь прошел на платный. Она хотела помочь племяннику. Надеюсь, она сейчас у себя или в доме Эльбруса Алхасова. Там ничего плохого случиться не может. Такая охрана». «А какую сумму Лида обещала собрать?» «Большую. 20 000 манат». «Да, действительно. Это большие деньги», — согласился Дронго. «Мы постараемся что-нибудь прояснить. Извините еще раз». «Скажите, что мы беспокоимся и ждем ее звонка», — напомнила сестра на прощание. Дронго вернул телефон начальнику полиции. «Вот и все», — сказал он. «Теперь все стало ясно. Лида пришла сюда за деньгами, за 20 000 манат. Она должна была оплатить учебу своего племянника, поступившего на платное отделение университета. Поэтому она оказалась в этом месте. Возможно, убийца даже передал ей некую сумму денег, которую она сжимала в правой руке или пересчитывала деньги, когда убийца воспользовался моментом и набросил свою удавку. Деньги он потом забрал, и ее мобильный телефон. Нужно связаться с провайдером и уточнить, когда была извлечена сим-карта. Это будет момент убийства, плюс-минус несколько минут. А уже потом начать проверку мужчин, которые должны будут предъявить свое алиби». «Вы действительно очень серьезный сыщик», – удовлетворенно сказал начальник полиции, не скрывая своего восхищения. «Просто опыт. Она была местная и не могла заблудиться. Педантичная, дисциплинированная, пунктуальная, как многие старые девы. Знала, что сегодня у Алхасовых будут гости, и ей нельзя надолго покидать дом. Поэтому было выбрано место для встречи недалеко от дома. Место, хорошо известное в районе, но скрытое от посторонних глаз. И прийти сюда ее могли заставить только очень важные обстоятельства. Это была оплата за учебу ее племянника. Такие обстоятельства можно просчитать. И теперь я почти наверняка могу сказать, что никто в этом селе не был организатором ее убийства». «Красиво расписали», – тихо пробормотал Эльбрус. «И вы, конечно, правы. В селе ни у кого нет таких денег. Значит...» «Значит», — кивнул Дронго, — «вы правильно поняли. Почти наверняка 20 000 мог предложить ей кто-то из ваших». «Тише», — попросил Алхасов. «Мне самому нужно разобраться. Кто это мог быть?» «Не посторонний». Начальник полиции молча слушал этот диалог, уже понимая, что Дронго говорит очень умные вещи. «И тогда получается, что убийца был сегодня с нами за одним столом?» «Выходит так». «Что тогда мне делать? Повеситься самому? За столом были мой младший брат, сын, зять, мой помощник, которого я знаю много лет, наши гости из Грузии, которых я тоже знаю много лет, и ваша пара. Кого мне подозревать?» «Вы не назвали еще одного человека», — беспристрастно напомнил Дронго. «Кого?» «Себя», — пояснил он, увидев, как дернулся Эльбрус, и вздрогнул начальник полиции.